Глава 28. Подозрение. Луна тонкой иглой прочертила по воде серебряный шов. Словно летучий голландец, неуклюжий и ржавый, прошла мимо берега, мимо Кати и Анфисы, бредущих по пляжу, баржа. «Всю ночь бы вот так и идти», — вздохнула Анфиса. «Тут и там, там и тут. Мы с Костей здесь ходили. Отдали почти до самой горы здешней. Эта гора называется Зяблинский холм. Мы почти до нее дошли. Где-то там и есть провал. Луна как светит. Мы с Костей в первый вечер как приехали, мы... Нет, к черту все, к черту. Ничего не хочу помнить. Говорить даже о нем не хочу. Давай еще пройдемся немножко. А мы что делаем, Анфисочка? Честно говоря, Катя уже едва ноги волочила. Здесь на воле лучше, чем там. Где там? В Ольгиных владениях. Там как-то нехорошо стало. Неспокойно. Ты с Шепкиным когда уехала, я что-то места себе не находила там одна. Все на нервах сплошных, злые какие-то. Ну, после того, как Дашу искали. Ольга на Марусь Петровну окрысилась. На Хохлова кричала. Разнос охране устроила. С Зубаловыми тоже вся какая-то не такая. Напряженная. Хотя с ним ничего себе такого не позволила. Да из чего вроде позволять? Но все равно, она как-то по-другому теперь на Зубалова смотрит. Я заметила. По-другому, не так, как раньше. Она за Дашу боится. И может, как знать, сердце материнское ей подсказывает. Что подсказывает? Ну, не знаю, подозревать заставляет, видеть то, чего нет. А на эту несчастную девчушку Настю она вообще смотрела, как на какой-то присмыкающийся, как на гадину. И это грех. Грех это, потому что если разобраться, ребенок ни в чем не повинен, а она... Подожди, тихо. Внезапно оборвала ее Катя. Слышишь? Гул мотора, плеск волны. Кто-то причалил к берегу там впереди, по-моему, на катере. Катя вглядывалась в темноту. Они с Анфисой прибавили шаг, из чистого любопытства. Зяблинский холм был почти рядом. В ночи сияли огни в окнах домов, юбилейный был тоже совсем близко. Отлогий песчаный пляж, по которому так удобно было идти, внезапно кончился и сменился какими-то рытвинами, ямами, заполненными мусором. Катя вспомнила, что когда они проезжали по дороге мимо этого самого Зяблинского холма, то видели что-то вроде городской свалки, в какой-то чахлой рощице. «Все, природа кончилась, началась помойка», — хмыкнула Анфиса. «И тут все уже успели загадить. Нет, ты только подумай». Она осеклась. В лунном свете у самого берега был отчетливо виден небольшой белый катер, а возле него трое — взрослый и двое подростков. Катя и Анфиса замерли. Троица скрылась в кустах. Взрослый увел подростков с собой, куда-то в темноту, к самому подножию холма. Взрослый и с ним двое подростков. Подростки и взрослый. Ночью приплывший тайком в это безлюдное заброшенное место. Ночью. На катере. Кате показалось, что она узнала катер. Можно, конечно, ошибиться, перепутать в темноте с испугу, но... Анфиса, дай мне фонарик. Лучик скользнул по воде, уперся в борт, выкрашенный белой краской. Нет, как же она могла узнать этот катер? Она же не видела его там, на вокзальном перроне, когда его выгружали из товарного вагона. Он был запакован в ящик, и она не видела, какой он, белый ли, черный ли. Но она видела двоих мальчишек, которые чрезвычайно интересовались этим плавсредством. И вот ночью сюда, на свалку, какой-то катер, тот или, может, другой, привез троих, взрослого и подростков. И это в то самое время, когда здесь в городе ищут маньяка-педофила, убившего Мишу Уткина и приславшего Даше Борщаковой рисунок угрозу, послание-метафору о том, что и она тоже скоро... «Осторожно, давай за ними», — скомандовала шепотом Катя. «Чего это они, а? Ты видела? Мужик какой-то и мальчишки с ним. Он их куда-то повел. а сам по сторонам оглядывается. Анфиса не на шутку встревожилась. «Ой, мамочка, а вдруг это... Катя, вдруг это он?» «Тихо, а то он нас заметит». Они пробрались сквозь кусты, фонарик пришлось погасить. «Вот они, я их вижу! Ой, Кать, у него, кажется, бейсболка на голове!» Анфиса всегда отличалась зоркостью. Однако зоркость на этот раз не прибавила ей ни куража, ни храбрости. «Он их к горе ведет. Смотри, смотри, у него какие-то веревки в руках. И у мальчишек тоже. Что он собирается с ними делать? И почему они так спокойно, так послушно за ним идут?» Катя, стараясь не споткнуться, не выдать своего присутствия, вытащила на ходу мобильный. Хорошо, что Шапкин дал ей свой телефон. Он там в баре прохлаждается, а может, они уже и в номере обосновались, а тут такие дела, такие дела. «Алло, Роман Васильевич, это я», — прошелестела Катя в телефон. «Голубка, ты?» Тон Шапкина был коньячен, хрипловат и смущен, словно Катя и вправду застукала его в самый неподходящий момент. «Бросайте все, немедленно приезжайте». «Ой, я не знаю, как это место у вас точно называется, но где холм этот ваш Зяблинский?» «Здесь на свалке взрослые, а с ним двое мальчиков. Он привез их с собой на катере. У него какие-то веревки. Я не знаю, но, возможно, он похож на человека, которого вы ищете. Мы с Анфисой здесь. Мы идем за ними. Мы, конечно, попытаемся ему помешать, если что, но мы...» «Без паники, голубка». За эту голубку Катя готова была придушить его. Да вообще понял ли он, что она ему сказала? Или кроме Итки он совсем уже ничего не воспринимает? Впереди затрещали кусты. Катя и Анфиса ринулись вперед. Хоть ночь была и лунной, передвигаться вот так без фонаря по свалке, рискуя куда-нибудь загреметь или напороться на какие-то железяки, было трудно. Анфиса обо что-то ушибла ногу. «Вон они!» — шепнула Катя. «Вроде остановились. Там что-то похожее на поляну». Поляна, точнее небольшой пятачок свободного от зарослей пространства, лепилась к самому склону холма. «А если он сейчас на ребят набросится и станет, например, душить?» — шепнула Анфиса. «Здоровый какой! Нам и вдвоем с таким не справиться. Бить его по башке, что ли, нам? Я вот железяку по пути нашла, только маленькая, надо потяжелей. Слушай, а давай я сейчас крикну: пацаны, бегите, Атас! Тихо!» Со стороны поляны голоса. Взрослый что-то говорил, мальчишки возражали. Силуэты их двигались на фоне кустов, но рассмотреть все детально при одном лишь свете луны было невозможно. А ситуация могла измениться в любую минуту. Здесь подростки были в полной его власти. И, кажется, он это понимал. Оттого и не очень торопился. Не спешил. Катя стиснула в руке фонарик, вот и все их с Анфисой оружие. А он может быть вооружен. У него, возможно, припасен нож или пистолет. Впрочем, такие монстры порой и голыми руками могут натворить беды. Педофилы, они же не люди, они как звери. И как со зверями с ними и следует поступать. Спросите вон любого обывателя на улице, и он ответит, что с такими извергами надо поступать как с... Силуэт взрослого в лунном свете внезапно вырос. Заслонил с собой спутников. Что-то промелькнуло. Белое, извивающееся, как змея. Катя шагнула из своего укрытия. Свет ее жалкого фонарика скользнул по земле, по кустам, корявым стволам, мусору, палой листве, уперся в чьи-то кроссовки и... Она увидела Симона, того самого, который так любезно подвез ее. Он был в расстегнутой куртке, в бейсболке, повернутой козырьком на затылок. В руках его была крепкая веревка, и конец ее был обвязан вокруг пояса щупленького белобрысого мальчишки, переминавшегося с ноги на ногу. Второй подросток, повыше, покрепче, стоял рядом и, казалось, тупо наблюдал за тем, что делают с его приятелем. «Вы зачем здесь?» — резко спросила Катя, направляя свет фонаря прямо в лицо Симону. Странно, едва заметив катер, который там на станции ей не удалось увидеть, она сразу подумала, что это он. Видимо, это уже было в ней, с того самого первого раза. С той поездки по городу с ветерком, с того разговора в машине вроде бы ни о чем, оставившего в ее душе какой-то мутный осадок. Это уже сидело в ней как заноза. Подозрение. Хотя тогда еще для подозрений не имелось никаких поводов и оснований. Были только радуга, военные, милицейские машины, были только мальчишки. Там, на перроне, возле товарного вагона, которых он вроде бы и не замечал рядом с собой. Так, невзначай, перекидывался с ними словами. Приглашал опробовать вместе катер. Приглашал, зазывал, старался их заинтересовать. И вот ему это удалось. У него все получилось. Эти ребята те самые, кажется. Один из них, вот этот щупленький, которого он уже успел связать, лишить возможности побега. Заикается, когда говорит. «Вы чем тут занимаетесь ночью с детьми?» — повысила голос Катя. Симон смотрел на нее так, как смотрят на привидение, а может быть и на врага на поле битвы. «Господи, у него же на лице все написано. Мы помешали ему. Помешали ему выполнить то, что он задумал, и он даже не в состоянии сейчас это скрыть». И тут, где-то чуть ли не над их головами, взревел мотор, завизжали тормоза, и с вершины Зяблинского холма по крутому откосу, по бездорожью, как на ралли для безбашенных экстремалов, съехал, полыхая зажженными прожекторами, вездеход Романа Шапкина. «Нифига себе мотанул! Сейчас грыбанется!» Восхищенный и совершенно беззаботно заорал один из мальчишек, тот, который был свободен, не связан. Симон попятился, конец веревки все еще был зажат в его кулаке. Позади него Катя увидела в кустах что-то похожее то ли на обвалившийся бетонный колодец, то ли на остатки разрушенной стены. Он потянул туда за собой опутанного веревкой мальчишку. Катя схватила его за плечи, Анфиса же свирепо замахнулась на Симона, прихваченной на свалке железякой. «Вы очумели?» — крикнул Симон. «Вы что себе позволяете?» Шапкин выскочил из своего вездехода. Видок у него был тот еще. Без пиджака, в одной рубашке, со съехавшим на бок галстуком, стабильным Макаровым, снятым с предохранителя. «Стой, где стоишь!» — бросил он Симону. «Отпусти пацана! Быстро!» «Да вы что? Да мы же просто...» Симон бросил веревку. «Вы-то что затеяли?» — обернулся он к Кате. У нее было такое ощущение, что узнал он ее сразу, как увидел, но притворился, что узнает только сейчас. «Вы в своем уме? Вот и делай людям добро, а они потом тебя же и... Как вы тут с ним очутились?» Шапкин обратился к подросткам. «Ба, старые знакомые, Пантюхов и Гришечкин. Так, что вы тут с ним делали у провала?» «Это и есть провал?» — разочарованно подумала Катя. После всего услышанного она представляла себе провал пещерой, эдаким зловещим запутанным лабиринтом, а тут какая-то дыра в земле с обвалившимися бетонными стенками. «Мы на катере приплыли», — свободный от пут Гришечкин пожал плечами. «Дядя Рома, это у вас Макаров или Стечкин? А ты какой предпочитаешь? Башку тебе из какого продырявить?» Шапкин обернулся к Симону. «Вы что себе позволяете? Скажешь, не заслужил. Пацанов по ночам к провалу водишь. И веревки даже прихватил». Шапкин рывком притянул Симона к себе. Начал обыскивать. Оружия никакого не нашел. «Документы. У меня с собой нет. Мой паспорт дома, да вы же знаете меня. Мы встречались с вами в баре в Валдайских далях». «Точно, встречались. Тачка у тебя крутая, новая. Пацаны, на тачке он вам на своей не предлагал прокатиться? До Елмановского леса?» Шапкин наступил ногой на веревку. «Или только на катер с собой звал? Катер прямо с верфи выписан?» «Я не понимаю, что вообще происходит?» — повысил голос Симон. «Налетели какие-то полоумные девицы, затем вы...» Со стороны дороги послышался вой милицейской сирены. Потом затрещали кусты, и на поляну ворвался милицейский патруль. «В машину его!» — скомандовал Шапкин. «Мы вовремя успели», — Анфиса с видом победителя отшвырнула железяку. «А здорово вы съехали оттуда, с верхотуры!» «Классно!» — наконец-то подал голос и опутанный веревкой подросток Пантюхов. «Я тебе дам классно!» — Шапкин отвесил ему подзатыльник. «Вы чего по ночам дома не сидите, шляетесь? Не знаете, что в городе произошло? Сколько я с вами дураками в прошлом году бился, когда вы из дома утекли? Дядь Ром, мы... Чего вы сюда с ним поперлись? Он провал просил показать, ответил за товарища Заику Гришечкин. А веревки? А как же спускаться без веревок? Спускаться с ним туда? Или он вас одних спустить хотел? Почему ночью? Он что вам сказал? Ничего, ночью, днем какая разница? Все равно ж классно. Вот поди поговори с ними. Никакого чувства самосохранения. Шапкин кивнул патрулю. Так, давайте их тоже в машину и пока что в отдел. Ты только, батя, не говорите, где мы были, запорят! Взмолился Пантюхов. Шапкин осмотрел поляну, часть патрульных осталась у провала. «Ну что, это он?» — тревожно спросила Катя, когда они шли к машинам. Шапкин глянул на часы. «Ордер на обыск в его доме нужен позарез, а до утра еще глаза вытращишь», — сказал он. «Ладно, так попробуем без ордера». «А вы, голуб мои, молодцы. Это самое стой, руки вверх. Лучше вам удалось, чем утренний подворовый обход с фотоаппаратом». «Да мы случайно на них наткнулись», — сплеснул руками Анфиса. «Мы с Катей гуляли. Услышали, как кто-то к берегу причаливает». «И все-таки, Роман Васильевич, это он или нет?» — повторила Катя. «Сейчас логово его тряханем, может, там что и проявится по тем нашим двум эпизодам. Так-то и улики налицо, задержан вроде как с поличным, но...» «Вроде как с поличным?» — переспросила Катя. Дом Симона встретил их тишиной и темнотой. Добрались они до него быстро, какими-то улицами, переулками, задворками. Двуреченск спал и не подозревал о случившемся возле Зяблинского холма. «Давай, принимай гостей!» Шапкин подкинул на ладони изъятые во время обыска у Симона ключи. «Вы не имеете права вот так вламываться, я ничего такого не сделал. Я могу все объяснить». «Какой тошный у него голос», — подумала Катя. «А был такой приятный, звучный, когда мы ехали со станции, когда болтали». «Он обещал, что непременно заедет в отель, но вот от чего-то не заехал». «Или, может, заезжал?» «Тогда вместе с Настей и рисунком». «Только остановился поодаль, на пляже». Она старалась не встречаться с Симоном взглядом. Было как-то не по себе. Его дом был большим, пустым и темным. Это все, что она поначалу заметила. Потом по всему дому вспыхнул свет, и начался обыск. Несанкционированный, самоуправный. Шапкинский, одним словом. «Паспорт». Шапкин требовал документы. «Там, в ящике». «Так, паспорт украинский, прописка киевская, регистрация». «Гость с незалежной вы, Семен Евгеньевич». «Так, по паспорту-то». «Семен Трущак. А предпочитаете Симоном себя называть?» «Проживаете тут у нас в городе уже давненько. Дом вот купили. Нехилый домишко. Два этажа, гараж, сарай, пристройка. Театр вот, по слухам, наш городской посещаете. Зачастили туда. Катер вам недавно доставили. Потом какие-то ящики привезли на грузовике из театра». «Что же получается, Шапкин следил за ним?» Катя старалась ничего не упустить. «Нет, они просто проверяли всех под гребенку в связи с пропажей сына учителя». «Что касается нашей ночной прогулки с ребятами, так я все вам сейчас объясню». «Конечно, объясните. Придется объяснить. И не только мне, но и прокурору». «Но при чем тут прокурор? Зачем прокурор?» В комнатах кипел обыск. Особо, когда успела заметить Катя, сыщиков интересовала ношенная одежда. Часть ее достали из стиральной машины, часть из шкафа, с вешалки. С самого Симона сняли куртку и бейсболку. «Роман Васильевич, зайдите в гараж!» — позвали Шапкина откуда-то из глубины дома. «Взгляните на это!» Когда Катя и Анфиса следом за Шапкиным переступили порог гаража, то первое, что они увидели, была машина «Вольво». Весь угол гаража занимали громоздкие ящики. К стене было прислонено разбитое зеркало в старинной раме. На ящиках и на раме Катя заметила инвентарные номера. Наискось по черной крышке самого большого ящика велись стершиеся позолоченные буквы. WALENTY. Валенти.